Часть 15. «Прощайте, Бесси. Я обещал вам 50 фунтов, вот вам все 100. Это все, что я выручил за свою обстановку, которую продал Битону. Эта сумма даст вам возможность не отказывать себе в нарядах некоторое время. В общем, вы оказались доброй девочкой, хотя и доставили и мне, и Торпингу немало хлопот. Передайте мистеру Торпингу, что я люблю его по-прежнему. Передадите?» «Конечно, передам. А теперь проведите меня по трапу. И затем прямо в мою каюту, раз я буду на судне, я свободен». «А кто будет ухаживать за вами на пароходе?» «Вероятно, старший буфетчик, если деньги могут что-нибудь сделать. А по прибытии в Порт-Саид наш судовой доктор, а там дальше сам Бог позаботится обо мне». Бесси отыскала каюту Дика, несмотря на сутолоку, царившую на пароходе, от множества провожающих и плачущих родственников. Здесь Дик поцеловал ее на прощание и опустился на скамейку в ожидании, когда палуба очистится от постороннего народа. Он, который так долго не мог привыкнуть свободно двигаться по своим комнатам в окружавшем его мраке, прекрасно ориентировался здесь, на пароходе, и необходимость самому заботиться о своих потребностях и удобствах бодрила его, как вино. Прежде чем пароход стал продвигаться между доками, он уже успел познакомиться со старшим буфетчиком, успел по-царски одарить его и заручиться его благорасположением, доставившим ему прекрасное место за столом и предоставившим ему все возможные удобства и внимательный уход во время пути. Вещи его были немедленно развязаны и разложены по местам, и он был вполне комфортабельно устроен в каюте. Здесь, на пароходе, он даже не имел надобности ощупью находить дорогу, так хорошо ему было знакомо все кругом. Здесь Господь был так милостив к нему, что он крепко заснул сном здорового, усталого человека, едва только его мысли собрались вернуться к Мэйзи. Он проспал до тех пор, пока судно не вышло из устья Темзы и не стало покачиваться на волнах Ла-Манша. Шум машины и запах смазочного масла и свежей краски и знакомые звуки в соседней каюте пробудили его к новой жизни. «О, как хорошо снова ожить!» — воскликнул он, позевывая и потягиваясь с особым наслаждением. И вслед за тем поднялся наверх, на палубу, где ему сказали, что они уже поравнялись с Брайтонским маяком. Конечно, это еще не открытое море, как и Трафальгар-сквер, не деревня. Открытое море начинается только за Уэссоном, но тем не менее Дик ощутил на себе его целительное действие. Бурливый зеленый вал непочтительно налетел на пароход с носа и шаловливо окатил водой палубу и ряд новеньких палубных стульев. Брызги полетели Дику в лицо, и он слышал, как пена звонко шлепнулась на палубу. С наслаждением втянул он в себя соленый влажный аромат моря и затем прошел в курительную комнату. На него налетел сильный порыв ветра и сдул дорожную фуражку у него с головы, оставив его без головного убора в дверях каюты. Слуга, угадав в нем с первого взгляда привычного путешественника, заметил, что погода, вероятно, будет свежая, и по выходе из канала покачает порядком, а в заливе можно, пожалуй, ожидать настоящей бури. Так и случилось, и Дик был этому весьма рад. В море все стараются за что-нибудь держаться, переходя с места на место, и не только непривычные, но и самые привычные люди делают то же. На суше же человек, пробирающийся ощупью, явно должен быть слепым. В море даже и слепой, если он не страдает морской болезнью, может посмеиваться и подшучивать вместе с доктором над больными путешественниками и чувствовать свое превосходство над ними. Дик рассказал доктору бесчисленные анекдоты. А это при умении лучшая монета, чем даже серебряная. Курил с ним чуть не до рассвета и приобрел таким путем его недолговечное, но тем не менее искреннее расположение и даже уважение, побудившее его обещать Дику, что по прибытии в порт Саид он не оставит его, а уделит ему часть своего времени. Море то бушевало, то стихало. Машина день и ночь гудела свою неизменную песню, солнце грело все сильнее и сильнее. Тирюльник Том Ласкар однажды поутру обрил Дика наголо. Над палубами натянули тенты, пассажиры заметно повеселели, и, наконец, пароход пришел в порт Саид. — Сведите меня к мадам Бина, — сказал Дик доктору, — если вам известно, где она обретается. — Ну вот еще, конечно, знаю, — ответил доктор. — Все они хороши, эти здешние злачные места, но я полагаю, что вам известно, что это, пожалуй, самый худший из притонов. Для начала они вас оберут и ограбят, а затем, не стесняясь, приколют или прирежут. Не беспокойтесь, вы только сведите меня туда, а там уж я сам о себе позабочусь. Так Дик попал к мадам Бина и с наслаждением вдыхал памятный ему своеобразный аромат Востока, который чувствуется неизменно повсюду, от Суэца до Гонконга. Солнце пекло ему спину между лопаток с бесцеремонностью старого приятеля. Ноги его утопали в песке, а рукава его куртки были горячи, как свежеиспеченный хлеб, когда он подносил их к своему лицу. Мадам Бина улыбнулась улыбкой человека, который ничему не удивляется, когда Дик вошел в ее питейный дом, являвшийся одним из многочисленных источников ее доходов. Если бы не мрак, окутывавший его, Дик с трудом поверил бы, что он уезжал отсюда. Так все здесь было привычно и знакомо ему. Кто-то открыл бутылку особо крепкого шидама. И его запах напомнил Дику господина Бина, который постоянно говорил об искусстве и о своем унижении и падении. Бина умер, как о том сообщила мадам Бина. Доктор, приведший Дика, ушел возмущенный, насколько это возможно для судового врача, дружески теплым приемом, оказанным Дику в этом притоне. Дик был в восторге от этого приема. Здесь они меня еще помнят, а там, за морями, обо мне успели уже забыть за это время. Мадам, я желал бы иметь с вами довольно продолжительный разговор, когда вы будете свободны. Как хорошо опять вернуться в знакомые места. Вечером госпожа Бина вынесла на песок перед домом столик, и они расположились около него в то время, как в доме позади них стоял шум, гвалт и настоящий Содом веселья, проклятий, смеха и слез. На небе зажигались звезды, и огни на судах в канале тихо мигали у пристани. «Да, война очень способствует хорошей торговле, друг. Ну а ты что здесь делаешь? Как видишь, мы не забывали тебя, и девушки тоже помнят». «Я уезжал в Англию и ослеп». «Но раньше ты прославился, приобрел известность. Мы здесь тоже слышали об этом и порадовались за тебя. И я, и Бина, он еще был жив. Ты использовал голову желтой тины». Она еще жива, Тина, и твои рисунки были так похожи, что она смеялась от радости, когда приходили газеты и журналы, в которых помещены были снимки с твоих картин. В каждой из них мы здесь могли узнать что-нибудь знакомое, и мы знали, что там они доставили тебе славу и деньги. Я не беден и могу хорошо заплатить вам. «Только не мне. Ты уж за все заплатил», — сказала она, понизив голос до шепота. «Мондио, ослепнуть таким молодым! Какой ужас!» Дик не мог видеть ее лица с выражением жалости и сочувствия. Ни своих посидевших висков, но он и не хотел теперь жалости. Он был слишком поглощен своим желанием снова попасть на передовые позиции и объяснил ей свое желание. «Но куда же именно?» — спросила она. «Канал запружен английскими судами, и временами они открывают огонь по городу, как бывало в то время, когда здесь была война, 10 лет тому назад. За Каиром тоже дерутся. Но как ты проберешься туда без корреспондентского пропуска? А в пустыне там всегда сражаются, но туда тоже не проберешься. Мне нужно попасть в Суаким». Он узнал из того, что ему читал Альф, что Торпингоу там с отрядом, охраняющим работы по сооружению Суаким-Берберийской железнодорожной линии. Мадам Бина знает всех и, конечно, может указать ему людей, совет и содействие которых могли бы быть ему полезны в этом. Но в Суакиме всегда война. Эта пустыня беспрерывно рождает отчаянных смельчаков, она кишит ими. Но почему непременно в Суаким? Мой друг там. Твой друг? Значит, твой друг — смерть. И мадам Бина опустила на стол свою мясистую жирную руку, наполнила еще раз стакан Дика и внимательно вглядывалась в него в течение нескольких секунд при свете мерцающих звезд. Он не захотел утвердительно кивнуть головой и сказал: «Нет, он человек, но если бы было и так, как ты сказала, то неужели ты осудила бы меня за это?» «Я осуждать тебя? Да разве я смею?» — засмеялась она как-то неестественно резко. «Да кто я такая, чтобы иметь право осуждать кого-нибудь, кроме тех, которые стараются обмануть меня или обсчитать при уплате за съеденное и выпитое у меня? Но я скажу только, что это ужасно. Я должен ехать в Суаким. Помоги мне. Многое переменилось с тех пор, как я отсюда уехал. Люди, которых я знал, уже не здесь теперь. Египетский лихтер ходит по каналу к Суакиму, и пакетботы тоже. Но как это сделать? Не думай больше об этом. Я знаю, и я все обдумаю. Пусть это будет моя забота. Ты поедешь, обещаю тебе. Ты поедешь и увидишь своего друга, но будь благоразумен. Посиди здесь, покуда все в доме успокоится. Мне надо теперь присмотреть и услужить моим посетителям, а после иди и ложись спать. Ты поедешь, обещаю тебе, ты поедешь в Суаким. Завтра, как только будет возможно. Она говорила с ним точно с ребенком. Он сидел у своего стола, прислушиваясь к голосам, доносившимся с улицы и из гавани, мысленно спрашивая себя, скоро ли конец, пока не пришла мадам Бина и не уложила его в постель, приказав ему сейчас же уснуть. В доме еще долго шумели, пели, пили и плясали. И госпожа Бина расхаживала между своими гостями, наблюдая одним глазом за выручкой и прислужницами, и обдумывая в то же время, как бы устроить дела Дика. Имея это в виду, она приятно улыбалась угрюмым и скрытным турецким офицерам филлахских полков, была милостива и ласкова с чиновниками киприотского комиссариата и более чем любезна с агентами по поставке верблюдов и мулов для армии, какой бы национальности они ни были. Рано поутру, одевшись соответственно случаю в ярко-пунцовое бальное платье с потемневшей золотой вышивкой на корсаже, в ожерелье из простых стекол, заменявших бриллианты, она приготовила шоколад и сама понесла его Дику. «Это я. Не стесняйся, ведь я уже в почтенном возрасте, не так ли? Пейте и кушайте волю, а я здесь посижу с вами». Так матери во Франции приносят поутру шоколад в постели своих сыновей, когда они ведут себя хорошо. И она присела на край постели и шепнула: «Все устроено и улажено. Ты отправишься на лихтере, только это обойдется в 10 английских фунтов. ведь правительство очень неисправно платит капитану. Через 4 дня это судно придет в Суаким. С тобой поедет Георгий Грек, погонщик мулов. Это тоже будет тебе стоить 10 фунтов, без этого никак нельзя. Я уплачу и тому, и другому. Они не должны знать, что у тебя есть деньги. Георгий поедет с тобой из Суакима до того пункта, куда он следует со своими мулами, а затем он вернется сюда, так как его возлюбленная здесь, в моих руках. И если я не получу от тебя телеграммы, что ты благополучно доехал, то его девчонка здесь ответит мне за него. — Спасибо вам, — сказал Дик и сонно протянул руку за чашкой. — Право, вы даже слишком добры, мадам. Если бы я действительно могла что-нибудь сделать для тебя, я бы сказала: оставайся здесь и будь благоразумен. Но я не думаю, чтобы это было лучше для тебя.